Глава 3. Ранняя семитская мифология. Пестрый необычный мир. Карта расселения. Евреи — лишь один из множества народов, которые сегодня довольно условно объединяют под термином «семитские». К семитам, от библейского имени Сима, одного из сыновей Ноя, относят народы, проживавшие или проживающие на территориях Северной и Восточной Африки, Аравийского полуострова и Западной или Передней Азии. Среди них арабы, евреи, ливанцы, арамеи, финикийцы, частично ассирийцы. Некоторые из этих народов исчезли как самостоятельные этнокультурные общности, будучи ассимилированы или утратив идентичность. Прежде чем переходить к древнейшим мифам семитских народов, имеет смысл представить условную карту их происхождения, расселения и взаимных связей. На территории современной Сирии, Ирака и всей Передней Азии проживали арамеи, говорившие на арамейском языке, который к началу новой эры стал одним из наиболее распространенных в регионе. Первые упоминания об арамеях относятся к середине 3-го тысячелетия до нашей эры, а к 12-11 векам до нашей эры их влияние распространилось практически на всю Переднюю Азию. Постепенно арамеи перешли к оседлому землевладению и образовали устойчивые культурные сообщества. В наше время потомки арамейских племен проживают преимущественно в Ливане, Сирии, Турции и Израиле. В религиозном плане среди них заметную роль играют христиане западносирийского обряда, в первую очередь марониты. Библия и лингвистика. Название «семиты» появилось в XVIII веке. Его предложили немецкие ученые Иоганн Эйкхорн и Август Шлецер. Термин используется для обозначения народов, говорящих на родственных семитских языках — аккадском, арамейском, арабском, иврите и других. Основан он на библейской традиции. В книге «Бытия» Сим, Шем, один из сыновей Ноя, назван прародителем народов Ближнего Востока. Примерно в конце 4-го, начале 3-го тысячелетия до нашей эры семитские племена разделились на две основные ветви — восточную и западную. Эти группы, в свою очередь, подразделяются на ряд подгрупп. Но в рамках нашего обзора такие этнографические подробности вторичны. К восточным семитам относят аккадцев — народ, обитавший севернее шумеров в Двуречье. В 24 веке до нашей эры правитель Аккада Саргон I подчинил себе шумерские земли и провозгласил себя царем Шумера и Аккада. Аккадский язык вскоре вытеснил шумерский, что сопровождалось хозяйственным подъемом региона. Однако к концу 20 века до нашей эры Шумер-Аккадское царство прекратило существование. Его разрушили пришлые кочевые племена. Западные семиты расселялись на территориях современной Сирии, Палестины и Аравии. К ним относят амореев, финикийцев, древних евреев. Еще одна ветвь, южносемитская, ушла в Южную Аравию и на территорию современной Эфиопии. Там она представлена такими народами, как Амхара, Тиграи и Тигре. Позднее часть этих групп была объединена под обобщенным этнонимом арабы. С 7 века арабы вышли за пределы Аравийского полуострова, распространив ислам и арабский язык по всему Ближнему Востоку, Северной Африке и части Азии. Отдельного упоминания заслуживает древний и ныне несуществующий как отдельная этнокультурная группа народ — финикийцы. Они населяли восточное побережье Средиземного моря и долгое время играли важную роль в морской торговле, навигации и колонизации. По свидетельствам античных авторов, финикийцы, вероятно, первыми обогнули африканский континент с востока на запад. Их культура, язык и письменность оказали значительное влияние на соседние цивилизации, от ассирийцев до греков и римлян. Сам финикийский язык с течением времени был вытеснен сначала арамейским, затем арабским. Финикийцы фигурируют и в греческой мифологии. Похищенная Зевсом Европа считается финикийской царевной, а Кадм, основатель Фив, финикийским принцем. Упоминаются они в Новом Завете. Хананиянка, просившая Иисуса об исцелении дочери, по происхождению была финикиянкой. Также говорится о Тире и Сидоне, городах, некогда населенных финикийцами.